Я оставила растерянного Димку на улице. Отвязаться от него мне нужно было позарез, потому что тащить Петрова за собой в клинику я вовсе не собиралась. Я ехала в клинику прямо сейчас, не откладывая дело в долгий ящик и несмотря на то, что уже поздний вечер. Если не получится туда попасть, хоть снаружи осмотрюсь. Не помню, говорила я или нет, что очень не люблю непонятного. А тут непонятно было все, и я хотела получить ответы хотя бы на некоторые свои вопросы. Навигатор сказал, что клиника рядом. За ажурной металлической оградой я увидела серое унылое здание. Видимо, это и есть та самая клиника. Я подошла к воротам. Как и следовало ожидать, они были закрыты в такое время. Но я твердо решила попасть в клинику, так что двинулась вдоль ограды, чтобы поискать какой-нибудь проход. Но как раз в это время от клиники к воротам подъехала машина. Зажужжал скрытый мотор, и ворота начали медленно открываться. Я бегом вернулась и спряталась в кустах, которые росли возле ворот. Кусты были голые, но фонарь светил тускло, так что вряд ли меня увидит охранник из освещенной будки. Машина выехала на улицу. Ворота со скрипом начали закрываться. Но я успела в последний момент проскользнуть на территорию клиники. Охранник не выскочил из будки и не заорал на меня истошно. Все ясно, смотрит телевизор или разгадывает кроссворд на работе. Ну, это мне на руку. Прямо напротив ворот был главный вход в клинику. Однако идти через главный вход я побоялась. Мне не хотелось попасть на глаза кому-то из здешнего персонала. Я пошла в обход, стараясь быть как можно незаметнее. Я выбирала самые незаметные участки и едва не наткнулась на скамью. Обычная садовая скамья стояла под деревом, но эта скамья показалась мне смутно знакомой. Когда-то я сидела на ней, с кем-то разговаривала, с кем-то очень для меня важным, но с кем и когда никак не могла вспомнить. При попытке вспомнить я натыкалась на ту же глухую непроницаемую стену, что и каждый раз, когда пыталась пробиться в свое прошлое. Но вот странно. Буквально сегодня, когда я только пыталась думать о клинике, голову сдавливал тугой обруч, так что хотелось кричать от боли. А сейчас, когда я, можно сказать, почти у цели, голова не болела. Может, я нахожусь в мертвой зоне? Сейчас на скамье дремал какой-то старик в надвинутой на глаза старомодной шляпе. Отчего-то мне показалось, что я его уже видела. Странный какой-то. Что он здесь делает в это время? Я проскользнула мимо скамьи, обошла здание клиники. Здесь была металлическая дверь, выкрашенная тускло-красной краской. Посередине был нарисован большой зеленый круг, а в центре этого круга — странное существо. То ли скорпион, то ли огромный паук с маленькими красными глазами. Рисунок я видела четко, потому что над дверью горел свет. Я опасливо посмотрела по сторонам, подергала ручку двери, но дверь была заперта. Что же делать? Неужели из моего похода в клинику ничего не выйдет? Я потопталась у двери и вдруг почувствовала какой-то резкий химический запах. Запах лекарства, запах отчаяния, запах больницы. Этот запах мне определенно был знаком. Он словно немного раздвинул стену, отгораживающую мое прошлое. В голове замелькали какие-то смутные картины. Говорят же, что запахи запоминаются лучше всего, лучше звуков и зрительных образов. Я была в этой клинике. Этот самый химический запах преследовал меня днем и ночью. Казалось, что я вся пропиталась им. Иногда я отправлялась в туалет, чтобы тайком выкурить сигаретку, лишь бы перебить этот депрессивный больничный запах. Где я доставала сигареты? Этого я не помнила. Да и неважно. Зато я вспомнила другое, как вставала на цыпочки возле замазанного белой краской окна, как приоткрывала его и курила, выпуская дым на улицу. «Да вот же это окно!» Недалеко от красной двери было замазанное белилами окошко. И, о чудо, Оно было немного приоткрыто. А нельзя ли открыть его пошире? Я огляделась, увидела в сторонке мусорные баки. Возле одного из них валялся пластиковый ящик из-под бутылок с минеральной водой. Я подхватила этот ящик, поставила его возле стены под окном, влезла на него, запустила руку в щель. Нащупала шпингалет, смогла сдвинуть его и открыть окно шире. Теперь можно было просунуть руку дальше, но тут меня ждал неприятный сюрприз. За окном была решетка. Запах лекарства стал сильнее. Он сочился из окна, проникал в меня, оживляя память. Перед моим внутренним взором снова замелькали смутные воспоминания, связанные с пребыванием в этой клинике. Я вспомнила, что у этой решетки есть секрет. Если потянуть ее вверх и налево, она вылезает из пазов, и ее можно снять. Я потянула решетку. Мне даже не пришлось прилагать много усилий. Она действительно сдвинулась с места. Но мне не удалось удержать ее, и решетка с металлическим шумом упала на кафельный пол. Я втянула голову в плечи. Мне показалось, что этот грохот услышат все вокруг, и сейчас набегут охранники, чтобы скрутить меня и отвезти в палату номер 6. Какая еще палата номер 6? Откуда вообще вылезли эти слова? Наверное, из тех времен, когда я лежала в этой клинике. Тогда этими словами пугали пациентов или узников клиники. Им, нам, грозили 6-й палатой, если мы нарушим распорядок, не послушаемся доктора. В памяти всплыло помещение без окон. Стены были обиты чем-то отвратительно мягким, а под потолком днем и ночью сияли люминесцентные лампы. Это видение на мгновение промелькнуло перед моим внутренним взором и растаяло. Секунды шли одна за другой, но никто не прибегал, чтобы схватить меня, и вообще ровным счетом ничего не происходило. Должно быть, никто не услышал грохота от упавшей решетки. Я успокоилась, снова запустила руку в окно и открыла его так широко, как смогла, достаточно широко, чтобы пролезть. Я девушка стройная, худощавая, так что подтянулась, перелезла через подоконник, спрыгнула на пол, порадовавшись тому, что нахожусь в хорошей физической форме. Странно, потому что я не хожу ни на фитнес, ни в бассейн. С работы домой, и ужин всегда плотный. Это оказался туалет. Тот самый, где я курила, чтобы перебить запах лекарства. Даже сейчас здесь едва уловимо пахло табаком и ментолом. На полу рядом с окном валялась решетка. Я подняла ее и установила на прежнее место, просто приткнула и все. Отлично, со стороны ничего не заметно. Я приоткрыла дверь, выглянула в коридор. Там не было ни души, и я решилась выйти. Дальше ноги понесли меня сами. Прямо по коридору, по лестнице подняться на 2-й этаж, снова по коридору, на этот раз налево. Я миновала сестринскую и увидела смутно знакомую дверь. По дороге я никого не встретила. Очевидно, больные были заперты в палатах, а дежурные сестры спокойно спали. Я встала около знакомой двери. С виду она ничем не отличалась от остальных, но я застыла на месте, как вкопанная. Здесь, за этой дверью, я бывала очень часто. Здесь происходило что-то очень важное, что-то связанное с этой глухой стеной, которая отгораживает от меня мое прошлое. Дверь закрыта на обычный кодовый замок. Тут лекарственный запах усилился, и вдруг, неизвестно откуда, в моей памяти всплыли 4 цифры. 1977. Почему бы и нет? Попытка не пытка. Я набрала эти цифры на кодовом замке, он щелкнул, и дверь открылась. Вот интересно, откуда я знаю этот код? Решив, что подумаю об этом позднее, я толкнула дверь и вошла. И оказалась в обычном врачебном кабинете, хотя, пожалуй, он немного отличался от обычного кабинета. Слишком дорогой и стильный письменный стол, стул перед ним, мягкое коричневое кожаное кресло возле стены И еще. Еще удивительное чувство, что я бывала здесь, и бывала не раз, что часами лежала на этом коричневом кресле кушетки, что в этом кабинете хранятся ответы на те вопросы, которые мучают меня днем и ночью, разгадки секретов моего прошлого. Я обошла стол, села в кресло, открыла ноутбук. Если здесь есть какие-то ответы, то они именно в этом ноутбуке. Монитор засветился, и компьютер запросил пароль. Я, почти не сомневаясь, набрала те же 4 цифры — 1977. Экран мигнул, на нем показалось розовое облачко, в середине которого всплыла фраза «Привет, Алла!». И тут случилось страшное. Меня ударило током так, что потемнело в глазах. Завыла сирена. Видимо, набрав эти 4 цифры, я включила охранную систему. То есть эта мысль появилась у меня потом, много позже, а в тот миг я ни о чем не могла думать. Я просто корчилась в кресле от электрического удара. Все мои мышцы, все суставы скрутило болью, и на какое-то время я потеряла сознание. Перед глазами вспыхнуло ослепительное белое пламя, и на фоне этого пламени проступила картина, разбитая вдребезги, полыхающая огнем машина. Потом возник человек, очень знакомый человек, седой мужчина средних лет с темными властными глазами. Эти глаза видели меня насквозь, они проникали в мою душу, хозяйничали там, как в собственном доме. «Кто ты?» — спрашивал он. «Ты знаешь, кто ты?» «Нет, ты не знаешь. Тебе только кажется, что ты знаешь. Вспомни, вспомни все, вспомни, пока не поздно». Словно кадры старого фильма, в моем сознании поплыли картины жизни. Боль от удара током вернула мне память. А потом эти видения погасли, и я пришла в себя. Видимо, беспамятство длилось совсем недолго, потому что ничего не изменилось. Я по-прежнему полулежала, скорчившись в кожаном кресле. На столе стоял выключенный компьютер, а над головой завывала дурным голосом сирена. Тут дверь кабинета распахнулась, и влетели два здоровенных мужика в белых халатах. Должно быть, здешние санитары. Мгновенно оценив ситуацию, они подскочили ко мне и выдернули из кресла. Я не могла стоять. После электрического удара ноги меня совсем не держали. Я словно превратилась в тряпичную куклу. Если бы санитары не поддерживали, я просто упала бы на пол. Санитары переглянулись, и один сказал другому: «Она со второго этажа или с третьего?» «Понятия не имею. По-моему, она вообще не наша». «Откуда же она взялась?» «Понятия не имею». «Что ты заладил, как попугай?» «Понятия не имею, понятия не имею». «Но если я действительно понятия не имею, ты смотри, на ней пальто, значит, это вообще не наш контингент». «Ну и что мы с ней будем делать?» «Вкатить ей двойную дозу пенопробутала?» «А вдруг она того? Кто будет отвечать? Бехтерев?» «Шарко! Давай запихнем ее в палату номер 6. Пускай пока там посидит, подумает о своей жизни. Валерий Николаевич утром придет и сам решит, что с ней делать». «Вот это дело!» Санитары подхватили меня под руки и повели, точнее, поволокли по коридору к лифту. Один санитар нажал кнопку, и двери тотчас открылись. Мы вошли в кабину. Санитар снова нажал кнопку, что-то крутанул, и кабина поплыла. Судя по моим ощущениям, мы не поднимались, а опускались, причем дольше, чем должны были. Ведь мы находились всего лишь на втором этаже и должны были очень быстро доехать до первого, а мы все опускались и опускались. Наконец кабина остановилась, двери открылись, и мы снова оказались в очень ярко освещенном коридоре. По сторонам тянулись пронумерованные двери. Меня подволокли к двери с номером 6. Санитар вытащил большой ключ, провернул его в замке, и меня втолкнули в эту палату. Санитар включил из коридора свет и бросил мне в спину: «Не скучай». Дверь захлопнулась, и я осталась одна. Я оказалась в небольшой комнате. Стены, пол и даже потолок были обиты чем-то мягким, податливым. Наверное, чтобы пленник не мог себя покалечить, не мог разбить голову о стены. На потолке ярко светили несколько ламп, свет которых мучительно резал глаза. Окон в палате не было, что и неудивительно, поскольку она явно находилась под землей. В углу валялись несколько подушек в наволочках из серого полотна. Должно быть, они заменяли здешним узникам постель. И тут раздалось гудение. Тихое, ровное гудение. Оно ввинчивалось в уши и выкручивало мозг. Было такое чувство, что в голову врезаются два сверла. Я повернулась к двери и принялась колотить кулаками, крича во весь голос: «Выпустите меня! Выпустите немедленно! Выключите свет! Выключите шум!» Разумеется, никакого прока от моих криков не было. Дверь, обитая такой же мягкой субстанцией, что и стены, гасила все удары. Они были не слышны. Я даже руки почти не отбила. Так бывает в тяжком сне. Ты бежишь изо всех сил, но не сдвигаешься с места ни на шаг. Или пилишь бревно, но пила только скользит по его поверхности, ни на миллиметр не углубляясь в древесину. И я попробовала сменить тактику — не кричать, не требовать свободы, а просить, умолять, бить на жалость. «Пожалуйста, выпустите меня. Я вас очень прошу. Я не могу долго оставаться в этой комнате. Я этого просто не вынесу. Эй, выключите, выключите шум, пожалуйста». Но такая тактика тоже ничего не принесла. Никто не пришел, никто не открыл дверь ужасной шестой палаты. Пришлось признать очевидное. Санитары ушли, как только затолкали меня в эту камеру. За дверью никого нет, и я только напрасно рву голосовые связки. Приняв это, я села у двери на пол и принялась дергать себя за волосы, чтобы заглушить два сверла, терзающих мозг. Не помогло. И вот когда я осознала, что еще немного, и я просто сойду с ума окончательно, гудение прекратилось. И я потрясла головой, отошла от двери, сложила подушки горкой и уселась на них, чтобы обдумать свое безрадостное положение. А еще я стала вспоминать, что же я увидела, когда меня шарахнуло током. Перед моим внутренним взором действительно пронеслись яркие картины, как будто приоткрылась дверь, за которой была спрятана вся моя жизнь. Не распахнулась настежь, а именно немного приоткрылась, так что я увидела только части этой жизни, какие-то ее фрагменты. Например, я вспомнила, что уже была в этой клинике, но не в качестве пациентки, а совсем недавно, может быть, всего пару дней назад. Тогда я пробралась в клинику через боковую дверь, проникла в тот же кабинет, что и сегодня. Я нашла в компьютере очень важную папку, папку, которая может открыть мне тайну моего прошлого. Папка так и называлась — Алла Савицкая, потому что теперь я знаю, что Алла Савицкая — это я. И я скинула папку на флешку в виде бегемотика, которую подарил мне Димка. Флешка была у меня при себе, на связке ключей. Но где взять компьютер? Царь Леонид вывел своих воинов за стену и построил фалангой. Гоплиты выстроились в широкую шеренгу. Каждый из них повесил щит на левое плечо, в правой руке держа длинное копье. Щиты составили непроницаемую бронзовую стену. За первым рядом воинов стоял второй, за вторым — третий, и так восемь рядов могучих, облаченных в доспехи воинов. Первой шеренге предстояло принять на себя первый, самый страшный удар персидского войска. Если какой-то воин из первой шеренги падал мертвым, на его место тут же вставал боец из второй шеренги и так далее, чтобы в стене из щитов не возникло пробоины, через которую может прорваться враг. На дороге, ведущей к греческим позициям, поднялось облако пыли, раздался леденящий душу гром барабанов, ржание лошадей и топот тысяч ног. Показалась огромная армия. Развивались многоцветные знамена, сверкали доспехи, звучали отрывистые команды. Леонид выкрикнул короткий приказ, и воины подняли копья. Поперек дороги выстроилась стена из щитов, ощетинившаяся смертоносными иглами. Персы издали боевой клич и бросились в атаку. Лавина воинов с устрашающими криками бросилась на безмолвное греческое войско и разбилась о стену щитов и копий, как морские волны разбиваются о береговые скалы. Греческий отряд стоял в самом узком месте прохода, поэтому на подходе к нему персы теснились и мешали друг другу. Их многократный численный перевес из достоинства превратился в недостаток. Тут и там кипели отдельные схватки, тут и там раздавались стоны раненых и крики умирающих, но спартанская стена была непоколебима. А потом Леонид, перекрыв своим голосом шум битвы, выкрикнул новый приказ, и железная фаланга двинулась вперед, сметая все на своем пути. Используя рельеф местности, греки изогнули свой строй, выдвинув вперед правый и левый фланги, как клешни скорпиона. Персидский военачальник, наблюдавший за схваткой с холма, понял, что греки могут окружить и уничтожить центр его армии, и отдал приказ о немедленном отступлении. Тем самым он хотел сохранить в своих войсках хоть какой-то порядок. Затрубили сигнальные рожки, и персидская армия начала отступать, стараясь не расстроить свои ряды. И вдруг Леонид тоже отдал приказ об отступлении. Греческие воины забросили щиты за спину, чтобы защитить себя от случайной стрелы или копья, и быстрым шагом двинулись к стене. Персидский командир решил, что греки выдохлись и хотят отступить за стену, и снова приказал наступать, чтобы ударить в тыл отступающим грекам и раздавить их численным превосходством. Обрадованные неожиданным поворотом сражения, персы бросились вперед в поспешной и беспорядочной погоне. Когда они ворвались в самое узкое место перешейка, ряды их полностью смешались. Именно на это и рассчитывал Леонид. Когда его отступающие воины дошли до стены, они внезапно повернулись, и перед персами, которые бежали вперед беспорядочной толпой, снова предстала железная стена щитов, ощетинившихся остриями копий. Передовые воины персидского войска пытались остановиться, но их теснили бегущие сзади толпы. Кроме того, наступающих подгоняли своими бичами десятники и командиры, и хаотичная толпа персов наткнулась на смертоносную стену греческого строя. В считанные минуты сотни мертвых тел усеяли площадку перед стеной. Потоки крови залили ее, крики раненых и умирающих наполнили Фермопилы. И тут Леонид, перекрыв своим мощным голосом эти адские вопли, снова отдал приказ о наступлении, и железные шеренги непобедимых спартанских воинов зашагали вперед по трупам персов, по окровавленной земле Фермопил. Греческая фаланга шла через толпу израненных, перепуганных персов, как горячий нож сквозь масло, оставляя на своем пути новые и новые трупы. Персидский военачальник отдал приказ об отступлении, но этот приказ запоздал. Уцелевшие персы и так уже бежали, что было сил, падая и поднимаясь, оглашая окрестности воплями боли и ужаса и тем самым увеличивая панику в войске. Ксеркс, наблюдавший с холма за боем, не мог поверить своим глазам. Впервые его огромная, казавшаяся непобедимой армия с позором отступила и отступила перед жалкой горсткой противников. Впервые его воины вернулись в лагерь окровавленными, напуганными, разбитыми, а многие из них и вовсе не вернулись. В страшном гневе царь царей велел казнить начальников разбитых отрядов, а потом отдал приказ бросить на защитников Фермопил свою личную гвардию, цвет персидского войска, бессмертных. Над персидским лагерем, заглушая стоны и рыдания, снова зазвучала барабанная дробь, извещающая о новой атаке. 10 000 отборных персидских воинов стройными рядами в полном молчании вышли из лагеря и двинулись к Фермопильскому перешейку. Они были свежими, отдохнувшими, полными сил, прекрасно вооруженными и не сомневались, что сомнут и уничтожат измученных, израненных греков, раз и навсегда сломят их сопротивление, покажут, что никто не может противиться великому государю, владыке Азии. Греческие воины едва успели отдышаться и смыть с себя кровь, к счастью, чужую. Воины Леонида почти не понесли потерь, но многие были ранены. И вот караульные принесли весть, что на них движется новое войско, совсем иное войско. «Царь», — доложил Леониду караульный, — «они совсем другие, не похожие на варваров. Они движутся молча, держат правильный боевой строй. Видно, что это настоящие воины. С ними будет сражаться куда тяжелее». Леонид приказал трубить построение. Он поменял расположение воинов в шеренгах. Те, кто в первом сражении шли в двух передних шеренгах, отошли назад. Те, кто шел в последних шеренгах и не так утомился в бою, заняли первые ряды фаланги. Сам Леонид встал на крайний правый фланг первой шеренги. Правый фланг греческой фаланги — самый ответственный и самый опасный, ведь каждый воин в фаланге закрывает своим щитом соседа слева, а первый справа никем не прикрыт. И он, этот крайний справа воин, задает темп и направление движения фаланги. 10 000 бессмертных в грозном молчании приближались к защитникам Фермопил, к стене из щитов, ощетинившейся длинными копьями. Вот расстояние между двумя отрядами сократилось до 2 бросков копья. И тут царь Леонид совершил неожиданное и удивительное. Он снял с левой руки свой гоплон — круглый щит, старый, местами помятый в бесчисленных схватках, украшенный изображением атакующей фаланги. Щит, по легенде, некогда принадлежавший самому непобедимому Гераклу. Снял он и свой коринфский шлем, и этим шлемом, что есть силы, ударил по щиту, как музыкант бьет в литавры. И над Фермопильским проходом, над полем битвы поплыл густой, долгий, гулкий звон. Казалось, от этого звона замерло само время. Замерли в небе многочисленные стервятники, кружившиеся в жарком, выцветшем безмолвии в ожидании богатой поживы. Замерли змеи, скользившие среди горячих камней. Замер сухой горячий вечер. Замерло само солнце, остановив свой вечный бег. От этого звона священный ужас охватил бессмертных. Они сбились с шага, ряды их на мгновение смешались. Правда, опытные командиры резкими короткими приказами быстро восстановили порядок, и персидская когорта продолжила движение. Но в этом движении уже не было прежней уверенности в своей силе, не было прежней сокрушительной неотвратимости, не было прежней уверенности в неизбежной скорой победе. Зато греческих воинов охватило страшное и возвышенное ликование, священное ликование битвы, перед которым не может устоять ни один противник. Казалось, сам бог войны Арес вселился в каждого воина, наполнив его мышцы божественной силой. Леонид вскинул свой щит на левое плечо и побежал вперед на персидский отряд, и вместе с ним побежала вся фаланга, устремилась на персов неостановимым и непреклонным потоком, железным потоком, все сметающим на своем пути. Бессмертные тоже прибавили шагу, и скоро два отряда, две живые стены, сшиблись, столкнулись. Стон и крик поднялись над полем боя, удары сыпались один за другим, кровь лилась потоком. На правом фланге, где сражался Леонид, греческая фаланга преодолела сопротивление персов и начала теснить их, вклиниваясь в порядки бессмертных. То же самое происходило и на левом фланге, которым командовал старый и опытный Карис. Зато в центре бессмертные, по-видимому, побеждали. Они продвигались вперед, заставляя греков отступить, постепенно углубляясь в их ряды. И тут Леонид снова ударил в свой щит. Снова над Фермопилами поплыл протяжный звон. И прорвавшиеся вперед персидские воины замерли в ужасе. Они поняли, что греки, отступая, заманили их в ловушку, и сейчас бессмертные оказались между двумя клешнями фаланги. И бой превратился в избиение. Греческие гоплиты с двух сторон обрушились на центр отряда бессмертных, круша персидские доспехи и прорубая в рядах персов кровавые просеки. Бессмертные побежали, отступили впервые за все время существования этого непобедимого войска, и их отступление превратилось в бойню. Когда греки по команде Леонида остановились и вернулись к стене, чтобы не попасть в ловушку, от 10 000 бессмертных осталась едва десятая часть. Отойдя со своими воинами к стене, Леонид снял шлем и издал победный клич, который подхватило все греческое войско. Днем Карпов решил, что нужно повидать продавца фруктов. Для пробежки время было не самое подходящее, и он, махнув рукой на конспирацию, просто подошел к фруктовому лотку. Смуглый продавец широко улыбнулся, увидев Карпова. «За грушами пришел, да?» — спросил он. «Извини, дорогой, груши, которые тебе так понравились, уже кончились». «Кончились?» — разочарованно проговорил Карпов. «Но ты не расстраивайся, дорогой, возьми сливы. Сливы тоже очень хорошие. Попробуешь — не оторвешься. Еще просить будешь. Не сливы, а объедение». «Ну, сливы так сливы». Карпов взял у продавца пакет, протянул ему деньги и отправился домой. Дома он достал из пакета кассовый чек. На первый взгляд чек был самый обычный, такой же, как в прошлый раз. Сумма, дата, номер кассового аппарата. Но там, где прошлый раз была напечатана фамилия Костаки, на этот раз была сложная последовательность букв и цифр, больше похожая не на название юридического лица, а на компьютерный пароль. Карпов включил компьютер, запустил поисковую программу и набрал этот пароль в строке запроса. Точнее, он только начал набирать этот пароль, как экран компьютера погас. Затем на темном фоне появился золотой череп. Череп приоткрыл челюсти и проскрипел загробным голосом. «Добро пожаловать в темный интернет. Здесь вы можете не стесняться своих мыслей и желаний. Добро пожаловать в царство неограниченных возможностей». Череп замолчал и уставился на Карпова пустыми глазницами, как будто чего-то ждал. Карпов ввел остальную часть пароля. Экран посветлел, и на нем появилась обычная главная страница сайта. В верхней части страницы красивым крупным шрифтом было написано название «Неврологическая клиника имени Шарко». Тут же был помещен адрес клиники. Ниже располагался рекламный текст. Впрочем, текст был не вполне обычный. В жизни иногда возникают сложные ситуации, когда вам очень хочется избавиться от кого-то из своих близких. Возможно, вам надоела жена, Или, наоборот, муж. Может быть, вам очень мешает компаньон. Не подумайте ничего плохого. Мы не предлагаем вам услуги киллера. Это не к нам. Мы предлагаем вам нечто гораздо более эксклюзивное. Ваш родственник или компаньон, или любой другой человек забудет, кто он такой, и будет жить в прекрасных условиях частной неврологической клиники. Вы в любой момент можете навестить его или ее и убедиться, что с ним все в порядке. Он всем доволен и ни на что не жалуется. Наши услуги стоят дорого, но они того стоят. Приходите к нам, назовите кодовое слово, и наш специалист подробно расскажет вам о предлагаемых услугах, предложит типовой договор, а также ознакомит вас с условиями содержания пациентов. В целях безопасности кодовое слово каждый день меняется. На сегодня это слово «Атананариву». Приходите к нам, и ваша жизнь поразительно изменится. Как сказал один писатель, самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему всего один раз, и прожить ее нужно с удовольствием. Ниже шли отзывы клиентов, которые рассказывали, как они довольны этой клиникой и ее эксклюзивной услугой. «Интересная клиника», — заключил Карпов. Он обследовал свой гардероб, выбрал самый приличный костюм и дорогие итальянские ботинки ручной работы. Карпов помнил старую поговорку, что встречают человека по одежке, но он для себя давно сделал важное уточнение. Человека встречают не столько по одежде, сколько по обуви. Обувь гораздо больше, чем одежда, говорит о его социальном статусе и финансовых возможностях. Подготовившись таким образом к встрече, Карпов отправился в клинику имени Шарко. Клиника располагалась в неприметном здании за ажурной металлической оградой. Ворота были закрыты, но когда Карпов подъехал к ним и посигналил, они тут же открылись. Карпов въехал на территорию клиники, припарковал машину на площадке и подошел к входу. Дверь тут же открылась, и перед Карповым появился рослый плечистый мужчина в белом халате. «Чем могу вам помочь?» — спросил он, внимательно окинув взглядом Карпова с ног до головы. «Можете, можете. Проводите меня к кому-нибудь из вашей администрации». «По какому вопросу?» «А вот это я уже скажу тому, кому вы меня отведете. У меня вопрос деликатный». «Ах, деликатный!» — мужчина взглянул с пониманием. «Что же, пойдемте». Он провел Карпова по коридору первого этажа и постучал в добротную мощную дверь. Получив разрешение, они вошли. Кабинет был не только просторный, но и роскошно обставленный. Карпов увидел внушительный письменный стол черного дерева с инкрустацией. Пол покрывал пушистый ковер. Стены украшали портреты каких-то представительных мужчин. Карпов узнал только Шарко, поскольку только что читал о нем в интернете. За столом сидел маленький толстенький человечек с круглой сверкающей лысиной, в которой отражался свет хрустальной люстры. При виде этого человечка на память Карпову невольно пришел колобок из детской сказки. «К вам, Гелий Радиевич», — сказал провожатый, представляя Карпова, — «по деликатному вопросу». Хозяин кабинета отпустил провожатого царственным мановением руки. Как только дверь за ним захлопнулась, он спросил высоким, почти детским голосом: «И что же у вас за вопрос?» «Атананариву», — ответил Карпов полголоса. Человечек вскочил из-за стола, выкатился навстречу Карпову, еще больше усиливая сходство с Колобком, подкатился к нему и затараторил чрезвычайно приветливо. «Атананариву — чудесный город! Одно название чего стоит? Рад, рад, чрезвычайно рад! Итак, изложите мне вашу проблему, и я подумаю, как ее можно решить». «Мою проблему зовут Клара Борисовна». Карпов тяжело вздохнул. «Тёща!» — догадался Колобок, склонив голову к плечу и проницательно взглянув на Карпова. «Тёща!» — подтвердил тот, понурившись. «Сил уже нет. все время вмешивается, поучает, воспитывает и все время вяжется. Вечно она тут. Пробовал ее отселить, устроила дикий скандал. И слова ей не скажи, жена обижается. «Как я вас понимаю!» — вздохнул Колобок и поднял глаза к потолку со страдальческим видом. «Я уже подумывал о радикальном решении вопроса, но как-то стало боязно, да и для жены это было бы тяжелым ударом». «Нет, но это уже чересчур», — Колобок всплеснул руками. «Мы же с вами цивилизованные люди 21 века, а не людоеды какие-нибудь». «Вот именно. Поэтому я и обратился к вам. И правильно сделали. Надеюсь, у вас хорошие условия?» «Прекрасные!» Колобок снова поднял глаза к потолку. На его лице читался чистый восторг. «Конечно, все зависит от материальной базы, от оплаты. Об этом можете не беспокоиться. Я готов на все, только бы решить этот вопрос». «Прекрасно, прекрасно. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». «Да, лучше увидеть. Пойдемте, я вам все лично покажу». Колобок выкатился из кабинета и засеменил к лифту. Карпов последовал за ним. В кабине лифта Гелий Радиевич указал пальцем на кнопки. Кнопок этих было всего 2 по числу этажей. «Наша клиника как айсберг. Сверху только небольшая часть, все самое интересное внизу, под землей. Чтобы попасть в подземное помещение, нужно воспользоваться ключом, а потом 2 раза нажать на нижнюю кнопку». Он достал из кармана маленький плоский ключик, вставил его в скважину, потом 2 раза нажал на кнопку, и кабина плавно заскользила вниз. Лифт остановился, двери раскрылись, и они вышли в длинный пустынный коридор. Слева и справа располагались двери, в каждой из которых имелось небольшое застекленное окошко. Колобок подкатился к одной из таких дверей и поманил к себе Карпова. «Вот, извольте взглянуть. Как мы с вами уже говорили, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать». Карпов подошел к двери и заглянул в окошко. Он увидел довольно уютную комнату. Все в ней было розовое. Розовый диванчик, торшер под розовым абажуром, стены тоже были розового цвета. В розовом кресле сидела старушка с аккуратно завитыми розовыми волосами, в розовом шелковом халате, с глянцевой книжкой в руках. «Это, между прочим, почти ваш случай. Теща одного очень высокопоставленного человека». Колобок привычно возвел глаза к потолку, но на этот раз взгляд его выражал безграничное почтение. Теща его буквально извела, все время чего-то требовала, мотала нервы. В конце концов он обратился к нам, и все стало хорошо. Всем стало просто замечательно. Главное, что сама теща счастлива. Все свои амбиции забыла, читает любовные романы по 2 в день. «Где вы берете столько романов?» «А она может 1 роман перечитывать по 10 раз, лишь бы не подряд. Они ведь 1 от 2 почти не отличаются». Колобок подкатился к следующей двери, указал Карпову на окошко. «А вот загляните сюда». Это была голубая комната. На голубом диванчике сидела красивая женщина 40 лет в голубом свитере и синих джинсах. Она качала на руках большую куклу в голубых ползунках, смотрела на нее с восхищением и что-то напевала. «А это совсем другой случай», — зашептал Гелий Радиевич. «Жена одного крупного бизнесмена. Видите ли, она очень хотела детей и все время донимала этим мужа. Ну, а он как раз встретил другую женщину, помоложе, и не такую требовательную, но и обратился к нам. Мы решили проблему к общему удовольствию. Женщина уверена, что у нее есть ребенок, и очень-очень счастлива. Ну и муж, само собой, доволен». Они перешли к следующему окошку. В комнате, оформленной в бледно-сиреневых тонах, две дамы средних лет сидели с растопыренными руками и играли в веревочку. Еще эта игра называется «Кошачья колыбель». Колобок хотел рассказать и о них, но Карпов нетерпеливым жестом остановил его. «Спасибо, довольно. Я все понял, и мне это нравится. У меня только один вопрос. В вашей клинике содержатся только женщины?» «Нет, отчего же? Женщин, конечно, больше, но мужчины тоже есть на следующем этаже. Просто вы обдумываете вопрос с тещей, поэтому я и показал вам женское отделение. Но если вам интересно, могу провести вас и в мужское». «Нет-нет», — Карпов махнул рукой, — «не нужно. Ваша клиника действительно как айсберг. Все самое интересное ниже ватерлинии. Мужской этаж последний или есть еще более глубокий?» «Есть еще. Ниже у нас в основном помещение для научных исследований». «На животных?» «Разумеется, на животных». «Что же, вы меня убедили. Это и правда лучшее решение моей проблемы. Дайте мне ваш типовой договор». «Хорошо, тогда прошу ко мне в кабинет». Они вернулись к лифту. Перед дверью лифта Карпов резко остановился. Колобок от неожиданности споткнулся и уронил на пол ключ. Карпов извинился, поднял ключ и подал своему спутнику. Они поднялись на нужный этаж, и в кабинете Гелий Радиевич вручил Карпову отпечатанный договор. Карпов поблагодарил кивком головы. «Спасибо, я его внимательно изучу и вернусь к вам. Скорее всего, завтра». «Хорошо, только не затягивайте. Пока у нас есть места в женском отделении, но, кто знает, очень много желающих. И помните, как сказал один писатель, самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему всего один раз, и прожить ее нужно с удовольствием», — закончил Карпов. «Совершенно верно, совершенно верно». «Так мы вас ждем. Наш сотрудник вас проводит». Колобок нажал неприметную кнопочку у себя на столе, и в кабинете тотчас же появился давешний рослый мужчина в белом халате. Он без слов проводил Карпова к выходу из клиники. Карпов сел в свою машину, выехал за ворота, но, свернув за угол, припарковался и заглушил мотор. Он достал из бардачка плоскую коробочку, в которой была какая-то белая пластичная масса и крохотный стеклянный пузырек. Из кармана он вытащил брусочек пластилина. Когда около лифта Колобок уронил ключ, Карпов успел незаметно прижать этот ключ к пластилину, получив на нем отчетливый оттиск. Сейчас он вдавил в пластилин белую массу из коробочки и капнул на нее золотистой жидкостью из пузырька. Белая масса мгновенно отвердела, и теперь в руках у Карпова была копия ключа. Изготовив ключ, он прикрыл глаза и замер, отдыхая и дожидаясь, когда большая часть персонала покинет клинику. Он просидел так около 2 часов. Потом выбрался из машины и вернулся к воротам. Они были закрыты. Но Карпова это не смутило. Он отошел немного от ворот и удивительно ловко перебрался через ограду. Он шел точно таким же путем, как Алина, и вскоре обнаружил неплотно закрытое окно. Под окном валялся пустой пластиковый ящик. «Непорядок», — усмехнулся Карпов. Он придвинул ящик к окну, встал на него, открыл окно пошире. Была там еще решетка, вставленная кое-как, так что Карпов снял ее без труда. Через минуту он был уже внутри здания. Помещение, в которое он попал, оказалось туалетом. Что ж, тем лучше, дверь туалета не закрывают на ключ. Выглянув из двери туалета в коридор, он убедился, что тот пуст, вызвал лифт, вошел в кабину лифта и вставил самодельную копию ключа в скважину на пластине с кнопками. Ключ вошел в скважину как родной. Карпов вспомнил, что Колобок показывал ему минус 1-й этаж, там содержались женщины. На минус втором были мужские палаты, но Колобок упоминал, что есть этажи и ниже. Интересно, что и кто находится на этих этажах. Карпов нажал на кнопку 4 раза, и лифт плавно заскользил вниз. Через несколько секунд он остановился. Двери кабины раздвинулись. Он оказался в коридоре с мутноватым светом и длинным рядом дверей с номерами. Первым делом он осмотрелся на предмет наличия видеокамер, но не обнаружил их. Тогда он двинулся мимо дверей, словно что-то искал. Остановившись у двери с номером 6, он усмехнулся и заглянул в крошечное окошко. Палата была ярко освещена, стены и пол обиты чем-то серым мягким, в углу скорчилась женская фигурка. Лица не было видно, но он определенно видел недавно это пальто. Женщина пошевелилась, вскинула голову, словно почувствовала его взгляд. «Да, черт возьми, это же она!» Замок на двери Карпов открыл обычной скрепкой. Очевидно, персонал не ждал никакой подлянки от больного, находящегося в запертой палате. Услышав скрип двери, женщина села, и он узнал Алину. Она щурилась, свет бил прямо в глаза. Потом она прикрыла лицо ладонями и постаралась отползти, но уперлась в угол, плечи ее мелко затряслись. Карпов склонился над ней. «Алина?» — позвал он. «Алина, вы меня узнаете?» Она отняла ладони от лица, но молчала, и глаза ее были пусты. Тогда Карпов не сильно встряхнул ее, потом приподнял с пола. Ноги у нее подкосились, и женщина упала бы, но Карпов держал крепко. «Ну-ну», — проговорил он, — «ничего страшного, сейчас мы уйдем отсюда, только возьмите себя в руки». От его спокойного тона женщина малость опомнилась. В глазах появилось осмысленное выражение. «Это вы?» — прошептала она и потрясла головой. «Ну да, это я», — подтвердил Карпов. «А теперь идемте поскорее». Она послушалась и даже самостоятельно застегнула пальто. Когда я открыла глаза и увидела перед собой типа, который поселился в квартире Геннадия, то решила, что у меня глюки. Ну, наверное, я все же сошла с ума, и теперь мне мерещится то, чего нет. Да и чья психика вынесла бы все, что досталось на мою долю? К тому же глаза болели и слезились от света так, что я просто отвела его руки и хотела снова устроиться на полу. Но он настойчиво меня окликал и тряс за плечи. «Ну почему не могут оставить меня в покое?» Пришлось взять себя в руки и осознать ситуацию. И что оказалось? Оказалось, что я в жутком виде стою перед этим типом, а он недовольным тоном призывает меня куда-то идти. Что ж, тут он прав. Мне порядочно надоело эта палата номер 6. «Идти можете?» — настойчиво спрашивал он. Я попробовала, и оказалось, что могу. И даже почти не шатаюсь, и голова не кружится. Все же нет пределов выносливости человеческого организма. Он все-таки придерживал меня за локоток, пока мы шли по коридору. В пустой кабине лифта он привычно сунул ключ в панель и повернул его, после чего лифт дернулся и поехал вверх. «Ну да, мы же где-то в центре Земли». Я успела подумать еще, что непонятно, кто же этот тип — мой спаситель или же враг, действующий заодно с гадом-врачом. Но тут двери лифта разъехались, и перед нами предстали 2 знакомых санитара, которые ранее определили меня в палату номер 6. «Ку-ку!» — сказал один и замахнулся, чтобы врезать кому-то из нас в лоб, но не успел, потому что сосед мой молниеносно боднул его головой в живот, и санитар перелетел через него в лифт. Я едва успел отскочить, а сосед уже боролся со 2-м санитаром. Тот хоть и был мужик очень здоровый, но однако расслабился на работе в клинике. Еще бы, это тебе не больных людей бить. Мой спаситель, теперь я точно знала, что так оно и есть, весьма успешно с ним справлялся. И тут я заметила, что первый санитар вполне очухался и двинулся из лифта на него с самыми серьезными намерениями. И в руке у него была такая штука, и я видела такую в кино, электрическая дубинка. Вот что это было. С некоторых пор у меня резко отрицательное отношение к электрическому току. И потом, двое на одного — это нечестно. Поэтому, недолго думая, я схватила огнетушитель, который висел рядышком, и с размаху опустила его на башку очухавшегося санитара. Он булькнул и сполз на пол, как куль с мукой. Сосед мой тем временем управился со вторым санитаром и аккуратно уложил обоих в кабину лифта. Затем мы без приключений добрались до туалета и вылезли через окно на улицу. После того, как он помог мне перебраться через больничную ограду, я, наконец, вздохнула свободно. «Ловко вы орудуете, огнетушители, малина», — одобрительно сказал сосед. «Чувствуется практика». «Почему вы называете меня Алиной?» — удивилась я. «А как же вас называть?» «А вы кто?» Я остановилась. Тут что-то забрежило в мозгу насчет его имени, но я решила не напрягаться. «Кто вы такой? Как вы оказались в клинике? Зачем вы меня спасли? Я даже не знаю, как вас зовут». «Карпов. Моя фамилия Карпов». «И все?» «Пока да», — твердо ответил он, — «и давайте отложим нашу беседу до более удобного случая. Нужно убираться отсюда». «У меня есть машина», — вспомнила я. «Поедем на моей». Он крепко взял меня за локоть. «Вот, значит, как, не доверяет. Тогда зачем спасал?» Вряд ли из благородных побуждений. И хотя он и вытащил меня из психушки, я ему тоже не доверяю. Я села в его машину и решила обдумать, как себя вести дальше, но неожиданно задремала и проснулась только когда Карпов остановил автомобиль возле нашего дома.